Один раз все же посмотрел и увидел вырезку, где фотография Джиляля была напечатана вместо фотографии Эдуарда Робинсона. Так я открыл, что они немного похожи, как дальние родственники. Когда становилось поздно, мой отец или тетя Сузан говорили, чтобы я поторопился и не опоздал домой, как будто меня там ждала больная Рюя. А я им отвечал: «Да, пойду», пока не наступил комендантский час. К дому Шахрикальп и нашему старому дому я никогда не ходил мимо лавки Алладина. Я шел окольным дальним путем по переулкам, стараясь не оказаться на тех улицах, где мы гуляли с Рюей и по которым шли Рюя и Джиляль, выйдя из кинотеатра «Конак». В результате я попадал в странные стамбульские переулки с фонарями, буквами, незнакомыми стенами, страшными слепыми домами, окна которых были задернуты темными занавесками. Плутание в темноте по незнакомым местам делало меня настолько другим человеком, что когда я подходил к дому Шахрикальп, уже после наступления комендантского часа, и видел все еще висящий кусок материи, привязанный к решетке балкона на верхнем этаже, я с радостью воспринимал это как знак того, что Рюя ждет меня дома. Увидев эту синюю тряпку, я неизменно вспоминал одну ночь, третий год нашей женитьбы. Мы по-доброму разговаривали в тишине, как старые друзья, хорошо понимающие друг друга, и беседа не тонула в бездонном колодце равнодушия Рюи. Открыл тему я, но заработало ее воображение, и мы вместе стали представлять, как проведем день вдвоем, когда нам будет по 73 года. Итак, нам по 73 года. И зимним днем мы вместе идем по улицам Дэогву. На сэкономленные деньги мы покупаем друг другу подарки, свитер или перчатки. На нас старый, тяжелый, сохраняющий наш запах пальто, которым мы привыкли и потому любим. Мы идем бесцельно, просто разговариваем и равнодушно смотрим на витрины. Мы ругаем все подряд, жалуемся, что все переменилось, вспоминаем, насколько лучше была раньше одежда, витрины и люди. Причем мы прекрасно понимаем, что разговоры наши вызваны тем, что мы старые, что нам нечего ждать от будущего, но все равно ведем мы себя именно так. Мы покупаем килограмм засахаренных каштанов, тщательно следя, как их взвешивают и заворачивают. Потом на одной из улочек мы набредаем на старую книжную лавку, которую никогда раньше не видели, и поздравляем друг друга с этим удивленно и радостно. В лавке низкие цены. Здесь продаются детективные романы, которые Рюя не читала или забыла, что читала. Мы разгребаем книжные завалы, выбирая книги. Старая кошка бродит среди книжных груд и мурлычет, а понятливая продавщица улыбается нам. Потом мы заходим в кондитерскую, радуясь, что книги, купленные так дешево, обеспечат Рюю чтивом минимум на 2 месяца. Зачем у нас возникает маленькая ссора, поскольку нам по 73 года, мы, как все люди этого возраста, ссоримся от того, что все эти 70 с лишним лет жизни прошли впустую. Мы возвращаемся домой, разворачиваем пакеты, раздеваемся и, не стесняясь наших белых дряблых тел, предаемся любви, поедая каштаны и запивая их сладким сиропом. Блеклый цвет наших старых усталых тел похож на полупрозрачную кремовую белизну нашей кожи 67 лет назад, когда мы только познакомились. Рюя, у которой фантазия всегда была развита сильнее, чем у меня, сказала, что, занимаясь любовью, мы закурим сигареты и будем плакать. Я заговорил на эту тему, потому что знал, что в 73 года Рюя уже больше не будет тосковать по другим своим жизням и будет любить меня, а Стамбул, как понимают читатели, будет оставаться таким же бедным.